Глава 24. Миссис Колтер в Женеве. Какова мать, такова и дочь. Книга пророка Иезекииля. Миссис Колтер дождалась вечера и лишь затем приблизилась к колледжу святого Иеронима. Когда сумерки стали гуще, она опустила мыслелед сквозь облако и медленно двинулась вдоль берега озера вровень с верхушками деревьев. Колледж выделялся среди прочих старинных зданий Женевы, и вскоре она увидела его шпиль, зияющие проемы погруженных во тьму галерей и квадратную башню, где находились апартаменты президента дисциплинарного суда консистории. Она уже трижды бывала в этом колледже и знала, что в лабиринте его надстроек и печных труб легко спрятать даже такое крупное устройство, как мыслелед. Медленно скользя над черепичным покрытием, блестевшим после недавнего дождя, она направила машину в узкую щель между крутым скатом крыши и отвесной стеной башни. Сюда можно было заглянуть разве что с колокольни церкви Святого Покаяния поблизости. Лучшего убежища, пожалуй, не сыщешь. Она осторожно снизилась, позволив своему шестиногому аппарату самостоятельно утвердиться на крыше и придать кабине горизонтальное положение. Мыслелед нравился ей все больше и больше. Он мгновенно реагировал на ее желание и вел себя очень тихо. Если бы ей вздумалось зависнуть всего в полуметре у кого-нибудь над головой, этот человек никогда не догадался бы о ее присутствии. За день, прошедший после кражи аппарата, миссис Колтер освоилась с управлением, но до сих пор не имела понятия о том, откуда берется энергия. Это было единственным, что ее тревожило. Она могла не заметить, как кончится топливо или разрядится батареи. Убедившись, что машина стоит прочно и крыша под ней не провалится, она сняла шлем и спустилась вниз. Ее Дэймон уже выламывал одну тяжелую старую черепицу. Она стала помогать ему, и вскоре они вынули с полдюжины черепиц, удалив деревянные перекладины, служащие опорой верхнему настилу. Миссис Колтер проделала в крыше достаточно большую дыру. «Иди осмотрись», — шепнула она, и Дэймон прыгнул в темноту. Она слышала, как его когти тихонько постукивают по полу чердака. Потом в дыре появилась его черная морда в окаймлении золотой шерсти. Она сразу все поняла и тоже соскользнула в дыру. Там ей пришлось подождать, пока глаза привыкнут к полумраку. Скоро она стала различать очертания длинного чердака с черными пятнами шкафов, столов, книжных полок. Здесь явно хранили самую разнообразную мебель. Для начала она задвинула дыру в крыше высоким шкафом. Потом на цыпочках подкралась к двери в дальнем конце и попыталась повернуть ручку. Конечно, чердак был заперт, но у нее нашлась булавка, а замок оказался простым. Через 3 минуты они с Дэймоном уже стояли в длинном коридоре. Скудные лучи, проникающие сквозь пыльное окошко наверху, освещали узкую лестницу в дальнем его конце. Еще через 5 минут они отворили окно кладовой рядом с кухней 2 этажами ниже и вылезли в переулок. Ворота колледжа находились за ближайшим углом, а им, как сказала она золотой обезьяне, важно было проникнуть туда общепринятым путем, независимо от того, каким способом придется возвращаться. — Уберите от меня руки, — спокойно сказала она привратнику, — и будьте со мной повежливее. — Не то я велю содрать с вас кожу. Передайте президенту, что прибыла миссис Колтер, и что она желает видеть его немедленно. Мужчина отступил. И его Дэймон, Пинчер, вскалившие зубы на невозмутимо вежливую золотую обезьяну, мгновенно съежился и поджал обрубок хвоста, спрятав его между ногами. Страж покрутил ручку телефона. Не прошло и минуты, как в Привратницкой появился священник со свежим молодым лицом. Он торопливо вытер ладони о мантию на случай, если гость захочет обменяться рукопожатием. Но она не захотела. «Кто вы?» — осведомилась она. «Брат Луи, секретарь суда консистории», — ответил он, успокаивая своего Дэймона, крольчиху. «Не будете ли вы так любезны?» «Я пришла сюда не для того, чтобы болтать с простым писцом», — отрезала она. «Отведите меня к отцу Макфейлу. Сейчас же». Клирик растерянно поклонился и зашагал прочь. Миссис Колтер за ним. Страж за ее спиной облегченно вздохнул. После 2-3 попыток завязать разговор, брат Луи сдался и молча довел гостью до президентских апартаментов в башне. Отец Макфейл был занят молитвой, и когда несчастный брат Луи стучал в дверь, рука его отчаянно дрожала. Они услышали вздох, стон, а затем приближающиеся тяжелые шаги. Когда президент увидел, кто пришел, глаза его расширились, а рот растянулся в волчьи улыбки. «Миссис Колтер!» Он протянул ей руку. «Очень рад вас видеть. В моем кабинете зябко, и нам нечем особенно почивать гостей, но входите, прошу». «Добрый вечер», — ответила она, переступив порог унылой комнаты с каменными стенами, и дала отцу Макфейлу возможность разыграть маленькую церемонию с предложением стула. «Благодарю», — сказала она брату Луи, который еще медлил у двери. «Пожалуй, я выпила бы стакан шоколадла». Ее еще ничем не угощали, и она знала, что с клириками не принято обращаться как со слугами, но он был так жалок, что заслужил это унижение. Президент кивнул, и брат Луи, внутренне негодуя, отправился выполнять ее просьбу. «Естественно, вы арестованы», — заметил президент, беря другой стул и зажег ламп. «К чему отравлять беседу, которая еще даже не началась?» — сказала миссис Колтер. «Я пришла сюда добровольно, сразу после того, как мне удалось бежать из твердыни лорда Азриэла. Видите ли, отец президент, я располагаю обширной информацией о его войсках, а также о девочке, и явилась, чтобы сообщить ее вам». «Ах, о девочке! С нее и начните!» «Моей дочери сейчас 12 лет. Очень скоро у нее наступит критический возраст, и тогда никто из нас уже не сможет предотвратить катастрофу. Природа и удобный случай встретятся, как труд и искра. Благодаря вашему вмешательству теперь это стало гораздо более вероятно. Полагаю, вы удовлетворены?» «Мы считали, что обязаны взять ее на свое попечение, доставив сюда. Вы же предпочли спрятаться в горной пещере. Хотя, как при вашем уме, вы могли надеяться на то, что вас не отыщут, я до сих пор не в силах понять». «По-видимому, мой многоуважаемый президент, вы не в силах понять очень многого, начиная с отношений между матерью и ее ребенком. Если вы хоть на секунду могли поверить, будто я отдам свою дочь на попечение, целой армии мужчин, помешанных на сексуальности, мужчин с грязными ногтями, воняющих застарелым потом, мужчин, чьи тайные помыслы будут ползать по ее телу, как тараканы. Если вы думали, что я подвергну свое дитя такому испытанию, то вы, мой уважаемый президент, еще глупее, чем я в ваших глазах». Не успел он ответить, как раздался стук в дверь. И вошел брат Луи с двумя стаканами шоколадла на деревянном подносе. Он опустил поднос на стол и пугливо поклонился, улыбаясь президенту в надежде, что его попросят остаться. Однако отец Макфейл кивнул на дверь, и юноша неохотно покинул комнату.